Они боялись всякой вести о нем. Хотя худшей, чем та, которую принесла им следователь Ларина, трудно было и вообразить. Впрочем, подумала Анна, смотря что считать плохим, что хорошим. На улице она взглянула на часы. 7:30. Очень хочется есть. Желудок аж стонет. Что ж, удивительного мало, что они не предложили ей даже чаю. Каждая минута для матери и дочки была пыткой. Что ли зайти в первое попавшееся кафе или поискать столовую? А может, отправиться на вокзал и уехать с ближайшей электричкой в Кинель, домой, к маминому холодцу и свекольнику, а завтра вернуться сюда, отыскать Марьяну Азарину, допросить без спешки. Можно ведь сейчас и Дмитрию Иваненко позвонить. Он, кажется, хотел вечерком с нею куда-нибудь залиться. Перспектива вовсе не самая неприятная. Чего уж там. «Нет», — сказала она себе, — «нет, нет и нет. Ни по столовкам, ни по ресторанам шастать не время. Будем считать, что уж чаем меня Азарина угостит. Или кофе. Не догадается, так намекну. Только бы застать ее дома. А вдруг ее и след давно простыл? Ведь это будет номер. Да. За окнами уже начало синеть, дело к осени, дни хоть чуть, а все короче. Две женщины, примерно одного возраста, но совсем не похожие, сидят за журнальным столиком на продавленном диване и пьют замечательно ароматный кофе. Не стесняясь ничуть, Анна доедает уже четвертый, а может и пятый, бутерброд с сыром и свежим огурцом. Вкусно. Она уже теряла надежду, что ей откроют, но продолжала звонить, звонить и звонить. За массивной металлической дверью, способной устоять и перед стенобитной машиной, было тихо. Телефон Марьяны, который Анна трижды набирала из автомата, не отвечал. Теперь, похоже, не доходили и звонки в дверь. Но Ларина подавляла в себе порывы вызвать лифт и убраться во свояси. Анна чувствовала, не имея как будто никаких на то оснований, что в глазок за нею наблюдают. А шестому чувству она привыкла доверять. Отойдя на 2 шага от двери, она взглянула прямо в глазок и произнесла: «Азарина, откройте». Поднесла к нему раскрытое удостоверение. И лишь тогда за дверью щелкнули замки. Оказывается, вот незадача-то. Звонок срабатывает не всегда, но у хозяина все руки не доходили его отремонтировать. А теперь и сами руки его нуждаются в починке, как и ноги, как и 4 ребра. Марьяна всего час назад вернулась из больницы, где лежит несчастный Олег. Сердце надрывается, когда видишь, что сделали бандюги с дорогим человеком. Она сама и сразу предложила Лариной кофе, и, готовя к столу бутерброда, словоохотливо поведала ей о своих трудностях. Ведь ходить в больницу ей приходится не только к Барабашу, но и к пожилой соседке, которая никак не может оправиться после того, как ее сшибла машина. «А что же не ходит к нему жена?» — поинтересовалась Ларина. Большие и удивительно красивого разреза, продолговатая косточка миндаля, глаза Марьяны погрустнели. Горькая полуулыбка тронула пухлые губы. «Олег интеллигент. Он...» По духу не новый русский. Зато его супруга — типичная новорусская жена. Сейчас она живет с сыном-подростком где-то на севере Италии, в приморском городке. Деньги и только деньги — вот что ей нужно от мужа. А как они достаются, эти деньги, ее не колышет. Он звонит ей, волнуется за сына, а она хоть бы раз, чтоб просто так позвонить, о здоровье спросить хотя бы. Когда переведешь на счет? Мало. Вот и все ее общение с законным мужем. А что теперь будет, когда Олегу лечиться придется, может, целый год, а то и больше. Если из-за этих чеченских бандитов все счета арестовали. Нужен ли он ей такой? Он вам по-настоящему близкий человек? О, да. Мама, Ванечка и Олег. Больше никого нет, увы. А Феликс Ходоров? Насколько хорошо вы его знали? Марьяна покрутила в тонких пальчиках тонкую сигарету, чиркнула золоченой зажигалкой. И извините, что отравлю атмосферу. Ходоров, Олег рассказал мне, что вы ведете следствие по делу о его убийстве, так ведь? Предполагаемом убийстве. Пусть так. Я не совсем понимаю, почему вы обратились ко мне. Ведь наше с ним знакомство было очень поверхностным, только через Олега. У них действительно были какие-то деловые отношения. А если поточнее? Какие именно? Матово-бледное лицо Марьяны осветилось печальной, немного снисходительной улыбкой. Так вспоминают невинные шалости детства. На чисто литературной почве. Оба они писатели, один маститый, с именем, хотя и весь, если честно, в прошлом. Другой начинающий, дерзнувший на серьезный роман. Но мастерства, увы, маловато. Какой у него опыт? Вот они и договорились, что Ходоров литературно отредактирует, лучше даже сказать, пошлифует первую большую книгу Барабаша. Ходоров на мели, книги его не печатают, жить не на что. А Олег Барабаш — крупный, очень динамичный бизнесмен, для которого нет ничего дороже времени. Сошлись они, потому что нуждались друг в друге. Олег пообещал ему очень солидную сумму. Он-то хорошо понимает, чего стоит каждый мазок мастера на картине ученика. К сожалению, видите, как получилось. Пора брать быка за рога, решила про себя Ларина. Извините за нескромный вопрос. Но что за отношения были с Ходоровым лично у вас, Марьяна? Строгий, почти надменный взгляд полоснул из-под мохнатых ресниц. Бог мой, да никаких. Даже не дружба. Он был интеллигентен, довольно симпатичен, пожалуй, но не в моем вкусе. Для определенной категории женщин он, безусловно, неотразимая бояшка. Мягкий, обволакивающий, располагающий к откровенностям, но... многовато «но». А конкретней? Слишком большое значение Ходоров придавал деньгам. Интеллигентность в сочетании с меркантильностью — коктейль, скажем прямо, не самый ароматный. Когда его книги печатали, он купался в солидных гонорарах, вот и голова была занята творчеством. А сейчас только мани, мани, мани. Наверное, все мы стали такими или почти такими. Недаром говорят, что бедность — мать, если не всех, то большинства пороков. Не выдержал искушения наш видный писатель, как не жаль это признавать. Что вы имеете в виду? Я вот что имею в виду. В чуть хрипловатом ее голосе уже не было и намека на интимность, только сталь под бархатным покрывальцем. Тот самый кейс с долларами, который вымучивал у Олега бандит и рэкетир Джига. Вот что я имею. Вы, конечно, в курсе. Если бы Ходоров не запустил туда руку, он жил бы да жил, и нам с вами не пришлось бы встречаться. Я умоляла его, не надо брать чужое. Барабаш найдет еще деньги, чтобы заплатить тебе за работу над книгой. Но если бы вы видели этого рафинированного интеллигента в минуту, когда он открыл-таки кейс. Он взял свой гонорар авансом? Марьяна кусала губы, казалось, она с трудом сдерживается, чтобы не расплакаться. Он так считал. Я его осуждаю, но понять могу, могу. Надо было как-то жить, работать, расплатиться с долгами. Но связываться с бандитами... по уши вязнуть в грязи, втягивать барабаша в какие-то гнусные провокации со взятками, продажными прокурорами, умыкнуть под носом у криминальной братвы огромную сумму в валюте, вот и убили. Как ни трагично все это, но, согласитесь, закономерно, убили.